Париж, Вена, Франкфурт на Майне. Через год знакомства с парижской семьей по их приглашению мы вылетели в Париж и записали сыновей в Сорбонну, бесплатно, оплачивая только медицинскую страховку. В ректорате нам любезно предложили пройти по университету, осмотреть общежитие, где будут жить наши дети. И мы моментально впали в депрессию от увиденного. Кажется, мы приземлились на другой планете по имени Вседозволенность. Кругом целуются, обнимаются, практически прилюдно занимаются любовью, курят травку, в туалете валяются обертки от пакетиков с порошком. Этого нам только не хватало для наших 16-летних орлов. Вернувшись на родину, приунывшие, мы вспомнили о недавней поездке в Вену, показавшуюся нам тогда достойным, спокойным и немножко застывшим городом по сравнению с бурным Парижем. Там уже в 7 часов вечера ставни с грохотом падают, закрывая окна. Жизнь постепенно замирает практически во всем городе, кроме центра. Вот это нам и подходит, решили мы. И предложили мальчикам с середины учебы в 10 классе срочно начинать изучать немецкий. Французский подождет, никуда не денется. Через полгода Антон и Володя уже самостоятельно вели переговоры с владельцем квартиры, придурковатым дирижером, а когда тот, нарушив договоренность, захотел сдать ее 2 корейцам, предлагавшим платить дороже, устроили потасовку на улице, заставив их убраться и отстояв обещанную по договору жилплощадь. Итак, крыша над головой нашлась, мальчики записались в университет. По ходу событий выяснилось, что необходимы справки, подтверждающие, что с данными оценками в аттестате зрелости их могли бы принять высшее учебное заведение на родине. Лечу в Москву, договариваюсь в МГУ с друзьями. Наконец, желанные бумажки, переведенные на немецкий, радуют глаз австрийских бюрократов. Мальчики слушают лекции, а вечерами работают на бензоколонке и разносят газеты. Приближается счастливый миг оплаты первого семестра. И тут Володя с его энергией и умением общаться выясняет, что австрийские студенты в России получают бесплатное образование. Найден адвокат, составлено прошение, получено положительное решение от управления Венского университета, удовлетворяющее ходатайство на дармовое обучение. На дворе 1989 год. Билеты в Братиславу стоят $40. На стоянке ждут «Жигули», добравшиеся своим ходом из Москвы. Садимся, и через 40 минут «Здравствуй, Вена!» — приют проклятого капитализма. Венские друзья-стоматологи предлагают мне работу. К сожалению, врачом устроиться по австрийским законам нет никаких возможностей. Зато можно с финансовой поддержкой друзей открыть золотую лавочку и скупать драгоценные металлы у желающих таковые продать. Вижу себя сидящим за столиком с маленькими весами, в одной руке у меня пинцет, в нем маленькая гирька. Взгляд напряженно внимательный. Вот оно, счастье эмигранта. Но уж нет, только не я, никогда. Спустя полгода нашего проживания в Австрии случаются гастроли пианиста Крайнева. За ужином после триумфального концерта Володя рассказывает о Германии, о Франкфурте на Майне, о еврейской общине города, о том, что немецкие власти акцептируют советские медицинские дипломы и дают возможность работать по специальности. На семейном совете решили попробовать перебраться на родину Гёте. Сказано, сделано. Сняли 3-комнатную квартиру в старом доме во Франкфурте. Поддержку и советы, что делать и как жить в необычной для нас ситуации, осуществляли новые знакомые, семья искусствоведов Елены и Василия Ракитиных, бывших москвичей. Они же помогли обустроиться и познакомили со своими обаятельными друзьями Ником и Кристой Ильиными, пригласившими нас сразу на светское мероприятие года — традиционный русский бал в Бад-Гомбурге. В те далекие годы Вася еще не написал замечательную монографию «Марк Шагал» и не завершил многолетний труд составителя одной из самых значительных книг по русскому искусству — энциклопедии русского авангарда. А Ник не стал представителем фонда Гугенхайма в Европе и на Ближнем Востоке, а в дальнейшем вице-президентом Global Culture Asset Management Group. И тем более невозможно было даже и вообразить, что спустя почти четверть века Василию Ракитину и Нику Ильину в сентябре 2014 года исполнится, соответственно, 75 и 70 лет. В Париже соберутся друзья, и мы в их числе, поздравить известного искусствоведа, мудрейшего Васю, и одного из самых ярких кураторов выставок русского авангарда, неутомимого Ника, с такими значимыми датами в их жизни. И, конечно, скажут, что годы не имеют никакого отношения к этим одержимым в работе и творчестве людям. Но вернемся назад, в начало 90-х. Осваиваем немецкий на курсах без видимых успехов. По меткому замечанию Антона, учит папа языки всем законам вопреки. Сыновья продолжают обучение в местном университете. По счастливой случайности, доктор-уролог, эмигрант со стажем Борис Друян приглашает работать врачом-иглотерапевтом к себе в клинику. Мой медицинский и кандидатские дипломы без проблем признаны в медицинском сообществе, но без разрешения на открытие кабинета и самостоятельной врачебной деятельности в области натуральной медицины. Для достижения заветной цели необходимы шестимесячные курсы и стажировка по специальности. А пока, получая пациентов от коллеги-уролога, я тружусь под его крылом и на птичьих правах.